Я же не тварь. Прости, поспешила я загладить свою оплошность. Я с хвардами раньше не встречалась, и вообще у меня на родине бытует мнение, что с оборотнями надо держать ухо востро. Дескать, когда вы перекидываетесь, то себя не помните, а иногда и на ближайших соседей накидываетесь. А от полной луны и того больше. С ума сходите и способны загрызть даже лучшего друга. — С хвардами иногда бывает, — насупился Мэйр. — Блин, кажется, я его все-таки обидела. Луна на них действительно влияет очень сильно. Они и перекидываются, как правило, по ночам. Раз в месяц, реже два, но не чаще. И помнят они о человеческой половине, когда бегают на четырех лапах довольно плохо. Но даже они, обретая второй облик, никогда не опустятся до убийства человека. Разве что обороняясь или защищая свое логово. А Мирре всегда сохраняют память о том, что еще недавно были людьми. И способны обернуться в любой момент, хоть днем, хоть ночью. Я виновато вздохнула. Прости, я действительно не знала. Люди, как правило, живут во власти страхов и предрассудков. Все еще сердито буркнул оборотень, уставившись куда-то мимо. Им проще считать нас зверьми, чудовищами, монстрами, готовыми в любой момент накинуться из-за угла. Поэтому мы и живем обособленно, подальше от нелепых подозрений, обвинений и попыток напомнить нам о прошлом. Считается, что Мирре были созданы одним из темных магов в качестве телохранителей и охранников. Такие же сильные и свирепые, как простые хварды, но более быстрые, разумные и преданные, как цепные псы. Внезапно подсказал мне Ас. Только что-то у него не вышло, и Мэре вышли не только разумными, но еще и независимыми. Поэтому, как только появилась такая возможность, покинули своих создателей. А еще говорят, что их порода происходит из Неверона. Собственно, именно поэтому их так опасаются. Но вроде потом они оттуда сбежали и перебрались к северным границам Валиона, в леса, на которые из-за близости к Эарам и степи никто не зарится. После чего обжились, и теперь считают эти территории своими. Король их не гонит, те земли ему не слишком важны. Но за это лохварды уже 200 лет держат границу в неприкосновенности. «Что-то больно умный у вас король», — рассеянно отозвалась я. «Умный и до безобразия предусмотрительный. С юга очень ловко Фарлеоном прикрылся, с севера — горами, эарами и лохвардами, с востока его интересы блюдет вольница. Любопытная он должно быть личность. Надо будет взглянуть при случае». «Кстати, а как его зовут?» «Нынешнего не знаю, а 200 лет назад Валионом правил его величество Энар Первый». «Это ты сейчас вспомнил?» — встрепенулась я. «Не уверен, просто знаю, откуда ты и все». «Жаль», — огорченно вздохнула я. «Как бы помочь вам вспомнить? Сами вы не можете, заклятие не пускает». «Может, у меня что получится?» Ас внезапно помрачнел. «Прости, но мы не хотим вспоминать прошлое. Конечно, ты можешь нам приказать, и тогда наверняка что-то всплывет, но...» «Я бы попросил тебя этого не делать». «Почему?» «Потому что все, кого мы когда-то знали, давно ушли в тень. Потому что наших домов, скорее всего, уже не существует. Как не существует наших жен, если они когда-то были, детей, и, возможно, даже страны такой уже тоже нет. Это очень больно — возвращаться с войны на остывшее пепелище Гайды. И больно вдвойне, если до самого последнего мига продолжаешь надеяться. Пусть лучше все останется, как прежде. И пусть мы хотя бы сейчас».